Ван нахмурился. Увлечение Лианны, несомненно, станет камнем преткновения между ними. Но не сейчас, не сегодня ночью. Ранд снова начал потягивать вино. Подумать только, я сжимал ее в своих объятиях и не знал об этом. Но как, черт побери, ей удалось скрыть от вас правду о себе, а вам утаиться от нее? Когда мы впервые встретились, она только и сказала, что зовут ее Лианна, и призналась, что у нее совсем никого нет. Девушка не хотела открывать незнакомцу то, что она и есть мадемуазель де Буалонг. «Да, Лианна оказалась бы ценной добычей. Вздумай вы похитить ее!» Ранд кивнул. «А у меня были свои причины не говорить о себе. Ей показалось, что я разговариваю как гасконец, и поэтому она прозвала меня Рандом Гасконцем». «Иисусе! И вы встречались с ней все эти недели? Ради всего святого! О чем же вы с ней говорили?» «Ни о чем», — подумал Ранд, — «и обо всем». Джек хитро посмотрел на него. «Даю руку на отсечение. Вы с ней мало разговаривали». Ранд рассмеялся так громко, что его смех долетел до Лианны, и ее глаза полыхнули серебристым огнем. «Господи, ваша жена — настоящая красавица!» — выдохнул Джек. «Каким она пронзила вас взглядом! Вы мертвец, мой господин!» Ранд выдержал ее яростный взгляд, улыбнулся и помахал в ответ рукой. «Она все еще обижена на меня». Чувство вины стерло улыбку с его лица. Ранд вспомнил, как отчаянно сопротивлялась Лианна, когда они затаскивали ее в воду. Сам того не желая, он заставил девушку пережить то, чего она боялась больше всего на свете. Обращаясь больше к себе, Ранд сказал: «Когда ее сердце свыкнется с мыслью, что мы действительно женаты, она поймет, как это чудесно». «Мне не хочется сомневаться в ваших словах, но...» — замялся Джек. «Подумайте, ведь Лианна полюбила рыцаря Ранда, а не Энгуи Ранда Фицмарка, барона Лонгвуда». «Мы ничуть не изменились с тех пор, Джек», — возразил Ранд. Однако постепенно ужас закрался в его душу. Он вспомнил, как надменно встретила Лианна у входа в часовню своего будущего мужа, какая непримиримость написана сейчас на ее мраморно-холодном лице. Ранд неохотно признал правоту Джека. Да, она полюбила человека, который восхищался ее телом, умом, душой, но, судя по всему, отказывается от того, кто пришел взять замок и земли мадемуазель де Буалонг. Джек мрачно кивнул. «Опасайтесь своей жены, мой господин. Не доверяйте ни единому ее слову или поступку». Стараясь отогнать от себя тревожные мысли, Ранд вспомнил то наслаждение, которые они давали друг другу во время своих коротких встреч. Теперь это наслаждение могло бы длиться до конца их дней, они просто созданы друг для друга. Ранд допил вино и улыбнулся, подумав об этом. Неожиданно его охватило беспокойство. Новая мысль забилась в мозгу Ранда. Из-за всей этой суеты и волнений она как-то раньше не приходила ему в голову. Когда они впервые встретились с Лианной, она, оказывается, уже была замужем, но по-прежнему оставалась девственницей. Дрожащей рукой Ранд опустил кубок. Возможно, он настолько не сведущ в этих вопросах, что просто не заметил разницу. При мысли о том, что Лазарь Мандрагон мог быть у нее первым. Ранда.